Глава третья. Я потрогал прозрачную кожу. На ощупь такая же, болевых ощущений пока нет. Эх, похоже, мое новое тело отторгает душу. Что ж, это следовало ожидать. Настолько сложный ритуал не может пройти идеально. Но ничего страшного, это решаемо. Хоть и следует поторопиться, с каждым днем ситуация будет ухудшаться. Особенно если я буду злоупотреблять с энергией из искусственного источника. Или можно оставить все как есть. Моя кожа полностью станет прозрачной, и я превращусь в крайне колоритного персонажа. Ладно, шучу. Если затянуть с проблемой, то я просто умру. Кстати, нужно будет заглянуть в мой личный замковый тайник. За 800 лет какие-то ценности могли прийти в негодность, но большинство сохранилось. Некоторые ингредиенты из тайника помогут мне провести ритуалы, которые ослабят дисбаланс тела и души. Я поправил рукав и подошел к столу. Слуги и родичи уже тащили стулья. «Садись, дорогуша», — я пригласил Амину. Та, чуть замешкавшись, села рядом. Скосила на меня глаза и густо покраснела. «Ха! Поди снова вспомнила, что я в ее спальне висел. Илья и еще человек 5 пошли собирать тела вражеских бойцов. Ко мне подошел усатый безопасник. Он чуть замялся и спросил. «Предок, господин Руслан, не сочтите за грубость, но сколько продержится проклятие дурмана?» «До скончания веков», — пожал плечами. «Правда, что ли?» — изумился безопасник. «Нет, конечно», — я хмыкнул. «Проклятие будет висеть, пока его не снимут или пока не ослабнет со временем. Кстати, гипнотитан его усиливает». Так что кормите его каждый день всякими травами, чтобы он не ушел. На всякий случай уточнил. Особенными травами. Магическими, с гипнотическим эффектом. Сено ему пихать не надо. А то вдруг молоко даст. Нам такого не надо. Конечно, господин. Заторможенно кивнул безопасник. Он хотел что-то сказать, но запнулся. Ко мне подошла мантикора и легла рядом. Я почесал ее под подбородком, зверь закрыл глаза. «Нужно будет помыть киску». Я потрогал свалявшуюся шерсть на гриве. Затем взялся за скорпионий хвост, который указывал острием на побледневшего безопасника, и опустил его пониже. «Нечего мужика пугать. Ты что-то еще хотел?» — спросил я у него. «Да, еще... Куда нам девать тела?» Он продолжал коситься на мантикору. «Соберите с них все добро и тащите их в тюрьму», — пожал плечами. «Позже я их допрошу». «Господин, у нас нет тюрьмы. Мы переоборудовали ее под бункер». «Нахрена?» – не понял я. «Чтобы в сложные времена выжить», – смутился безопасник. Я скосил глаза на Амину. Та отвернулась. «Хотел спросить», – подал голос безопасник, – «сколько они пробудут без сознания?» «Столько, сколько действует проклятие дурмана», – усмехнулся я. «Тащите пока тела сюда и приготовьте место в пустых комнатах на втором подземном этаже». «Хорошо, господин Руслан». Безопасник кивнул и поспешил выполнить приказ. «Нам, наконец-то, принесли чай с бубликами. Я взял один и надкусил. Ммм, вкуснятина. Сразу же захотелось нормально поесть. Чего-нибудь жирненького, сочного. Чтоб куснул, и жир брызнул во все стороны. Чтоб аж лицо бабки забрызгало». Но пока рано. Вражеских солдат и магов начали складывать перед входом в замок. Все они были без сознания. У многих на устах застыл призрак былого веселья. Сделав глоток чая, я посмотрел на пленников. Большинство из них были темнокожими. «Скажи-ка, родная, какой род осмелился на нас напасть?» – спросил я Амину. Старуха сидела и молча пила свой чай, наблюдая за работой родичей. «Это род Кеми, господин», – тихо произнесла она. «Они уже давно желают нам смерти, еще с конфликта в 17-м. Но наш род в те времена был силен, мы смогли выгнать Кеми из империи». «Что это за род вообще?» – я нахмурился. «Из Южной Африки, господин, из Зимбабве». Я приподнял брови и изумленно посмотрел на Амину. «Ты утверждаешь, что на мой род напали потомки дикарей?» Потомки тех, чьи предки боялись даже намека на гнев одного из Юсуповых. Те, кто в мое время считались не более чем забавной диковинкой, и их потомки пытаются уничтожить «Мой рот?» Амина побледнела, чашка в ее руке задрожала. «Я понял, что непроизвольно выпустил жажду крови. Все родичи, кроме Амины, отошли подальше от меня. Мантикора припала к земле и подготовила хвост к атаке. Я успокоился и криво усмехнулся. В мои времена колдунишек из Южной Африки даже за магов не считали. Встречал я их пару раз, они сразу падали на колени от страха. Сотнями. Но времена изменились. Я постоянно забываю, что прошло 800 лет. Амина держалась молодцом. Мы продолжили сидеть и пить чай, наблюдая, как остальные работают, а тролль курит косяк. «Вы назвали его гипнотитаном?» – осторожно спросила Амина, разглядывая существо. «Да, так и назвал. Слышала о таких?» – я взял еще бублик. «Только в книгах читала. Насколько я знаю, способ их призыва потерян». «Бестолочи!» – покачал я головой. «Никто из потомков не смог последовать по моим стопам». «Прошу прощения», – пробормотала Амина. «Тебе не за что извиняться», – печально улыбнулся я. «Ты слишком маленькая и не виновата в потере наследия». Амина захлопала глазами. Думаю, ее давно не называли маленькой. Тем временем тел вражеских бойцов становилось все больше. Пухлый мужик обыскивал каждого и снимал все ценное. Артефакты, концентраторы, оружие, деньги. Толик сидел у тела одного из магов и с живым интересом разглядывал глубокую рану на его груди. «Какой любознательный ребенок растет! Молодец!» Я налил себе еще чаю. «У нашего рода весьма тяжелая ситуация», – вздохнула Амина. «Мы потеряли почти все». «Ничего страшного, вернем», – я откусил бублик. «Я до сих пор не могу поверить, что вы и есть глава нашего рода», – призналась Амина. «Почему? Ты ведь чувствуешь мою кровь?» – я приподнял брови. «Да, чувствую», – Амина заметно смутилась. «Но поверить не могу». «Рано или поздно это пройдет», – я погладил ее по голове. Старушка вздрогнула и разлила чай. Из замка вышла служанка, которая держала в руках маленькую девочку со светлыми волосами. На вид ей было 7 лет, не больше, но по глазам я понял, что она старше. А еще мне не понравилась черная полоска, которая выглядывала из-под ее воротника. «Приведи эту девочку ко мне, будь добра», – обратился я к ближайшей женщине. Насколько я понял, она мать Эльвиры. «Да, предок», – женщина поспешила к девочке. Взяла ее с рук служанки и поднесла ко мне. Девочка имела крайне серьезную моську. Она смотрела на меня большими серыми глазами, в которых я видел глубокую усталость и обреченность. «Как тебя зовут, маленькая?» Я внимательнее пригляделся к черной полосе на ее шее. «Маша», – тихо ответила она. «Сколько тебе лет?» 12, я ровесница Толика». «Маша родилась с проклятием», – печально сказала Амина. Я подошел к девочке и спросил, «Ты все время чувствуешь боль?» «Да», – мелко кивнула она. «Потерпи, хорошо? Могу сделать больно». Маша чуть настороженно кивнула. Я потрогал ее шею, то место, где увидел черную полосу. Аккуратно влил в девочку капельку маны, и Маша вскрикнула. Но скорее от неожиданности, чем от боли. Уверен, крошечный укол не идет ни в какое сравнение с той болью, что она испытывает каждый день. «Вот же хрень!» – мысленно выругавшись, сказал. «Я могу тебе помочь убрать боль». «Правда?» – глаза Маши округлились. «Да, но тебе придется немного подождать». «Конечно!» – воскликнула Маша. В ее глазах загорелась такая надежда, что мне захотелось тут же приступить к ритуалу, но сейчас не время. Я вернулся к Амине. Настроение чаевничать пропало. Девочка сильно больна, ей от силы осталось несколько месяцев. Проклятие почти добралось до головы. «Это проклятие Харивского», – тихо сказал я Амине, так, чтобы только она услышала. «Кто-то проклял весь наш род». Амина вздрогнула и непонимающе посмотрела на меня. «Это проклятие действует десятилетиями», – продолжил я. От него каждое поколение детей рождается все с большими дефектами. Если его не снять, через 1-2 поколения у Юсуповых и вовсе перестанут рождаться дети. В глазах Амины появилось понимание, которое сменилось искренним ужасом. «Это проклятие очень сложно снять», – я постучал пальцем по столу. «У меня есть подходящий ритуал, но нужны ингредиенты». Не стал пока расстраивать старушку. Ингредиенты, которые мне требуются, очень редкие, особенно некоторые из них. Но самое скверное, далеко не все из них можно найти в это время. Немало магических существ вымерло за 800 лет. «Кто может настолько ненавидеть наш род?» – мрачно спросил я. Атака была нанесена прямо в сердце рода, чтобы полностью истребить его. «Не знаю», – прошептала Амина. Она все не могла отойти от новостей. «Есть еще дети с такими болезнями?» «Да, сын Ильи и Эльвиры». В глазах Амины появилась влага. «Ему 3 года. Его жизнь поддерживают в больнице. Он очень слаб и может в любой момент умереть». «И правда, припоминаю что-то такое». Я посмотрел на Илью, который тащил тело бойца. Как всегда, выглядел он угрюмо. «Ладно, с ним позже поговорю». Мой взгляд остановился на ряде из бессознательных тел. «Это нападение. Все может быть сложнее, чем кажется. Нужно срочно допросить пленных и узнать побольше о врагах рода. А для допроса требуется особый препарат». Я подошел к гипнотитану и срезал с его спины грибочек, похожий на фиолетовый мухомор. Растолок его, добавил несколько трав и смешал с водой. Смесь тут же стала фиолетовой. Этот состав я создал случайно, когда изучал грибы гипнотитана. Очень эффективная штука. «Илья, подойди», — позвал я. Когда тот оказался рядом, спросил, «Где я могу провести допрос пленного?» «Думаю, в одной из пустых спален», — пожал Илья плечами. «Бери старика, который возглавлял атаку, и тащи его за мной». Захватив фиолетовую и синюю водичку, я направился в замок. Илья отыскал среди тел старика, скостовал кровавые путы и потащил его следом. Мы поднялись на 2-й этаж. В мое время тут находились личные покои младших членов семьи, комнаты для гостей, учебки и библиотека. Довольно быстро я отыскал пустую комнату, в которой было лишь несколько стульев. Илья положил пленника на пол. Я залил в рот старику синюю и фиолетовую водичку. Старик закашлялся и открыл глаза. Он туманным взглядом посмотрел на меня. Его губы медленно растянулись в безумной улыбке. Старик начал хихикать. «Отлично, можно начинать». «Кто ты?» – спросил я. «Виталий Сувакин, мастер магии огня», – продолжая хихикать, ответил старик. «Зачем ты прибыл к Юсуповым?» «Уничтожить их и забрать все портреты». Илья удивленно ахнул. Я приподнял брови. «Нафига им портреты? Хотя тут все очевидно». «Зачем вам портреты?» – уточнил я. «Среди них есть ценные». «Ну да, разумеется. У нищего рода Юсуповых полно ценных портретов, ага». Я продолжил. «На кого ты работаешь?» «Не знаю». «Ты связан с родом Кеми?» «Только контрактом». «Кто тебя выкупит?» «Тоже важная информация. Мастер огня мне пока не нужен, а вот редкие ингредиенты очень даже пригодятся». «Мой род Сувакиных», — ответил старик. «Я ушел из него, но мой брат заплатит выкуп». Продолжая хихикать, мастер выкладывал все, что я у него спрашивал. Илья рядом таращился на допрос с круглыми, как бублики, глазами. Впервые такое видит. «Кто-нибудь еще принимал участие в нападении?» – продолжал я. «Два рода – Калинины и Сурины». Илья ругнулся. Я глянул на него, он мрачно пояснил. «Наши соседи». «Опиши все, что ты знаешь о заказчике», – продолжил допрос. «Думаю, он был арабом». «Бесполезная информация». «Так, дальше». «Какие преступления ты совершил?» «После старика я допросил нескольких бойцов рода Кеми. Стало очевидно, что кто-то очень заинтересовался моим портретом и ради этого использовал род Кеми как официальную причину вражды с Юсуповыми. Только следов кукловода я не нашел, к сожалению. Национальность заказчика ни о чем не говорит, он может быть подставным». «Встряли мы, Илья?» – задумчиво сказал я после 5-го допроса. «Все оказалось сложнее, чем мы думали», – пробормотал он. «Да уж, проблемка. Уверен, одним нападением дело не закончится. Срочно нужно как-то защитить замок». «Проклятие дурмана – хорошая штука, но этого недостаточно». «Сможете продолжить без меня?» – спросил я. Во время допроса 2-го пленного к нам с Ильей присоединились безопасник и Амина. Но они сидели в углу и молча слушали. «Сможем», — ответила за всех Амина. «Оставлю это на вас». Я вышел из комнаты и пошел вниз по лестнице. Всего в замке 7 этажей, 5 надземных и 2 подземных. Я спустился на последний, раньше тут находились лаборатории членов клана. Прошел по темному коридору и остановился у самой дальней стены. Когда я готовил для себя тайник, то выбрал место, которое точно не будет уничтожено. Оно буквально находится под горой. Порезав палец, я начал чертить на стене ритуальный круг. Неприятная процедура, но необходимая. И довольно долго, и 7 минут точно займет. Толи сидел у тела темнокожего бойца и с огромным интересом рассматривал глубокую рану у него на животе. Парень мельком огляделся. Вроде никто не видит. Все суетятся, что-то обсуждают. Тетя Катя лечит другого бойца и не смотрит на него. Дядя Костя пыхтит и не может стянуть кольцо с пальца бессознательного мага. Ира пытается покормить мантикору сосиской. Бабушка Амина и остальные взрослые где-то в замке. Толя решился и сунул палец в рану. Он повозился в ней, на его лице появилась искренняя радость. «Толя, а ну брысь!» – приказала тетя Катя. «Ой!» – парень вытащил палец. Тетя Катя села рядом и принялась исцелять бойца. Но Толя уже добился своего. Он потрогал кишки. Одна из его жизненных целей выполнена. Довольный, Толя прошелся вдоль ряда тел. Он остановился, кое-что заметив. Сел рядом с головой бойца и уставился на синий развод у его губ. «Это еще что? Почему синее?» Глаза бойца вдруг резко распахнулись. Я закончил ритуальный круг и подал в него ману. Он слабо засиял, передо мной появилась металлическая дверь. Тайник остался таким же, каким я его помнил. Вдоль стен тянулись ровные ряды полок, на которых стояли сундуки с редкими ингредиентами, золотыми монетами и артефактами. Отдельно стояла полка с редчайшими фолиантами. Изначально я планировал оставить все книги в библиотеке рода, но не успел. Повезло, что сказать. Мои потомки точно бы все профукали. На отдельном постаменте стоял полный комплект ритуальных предметов для высшего мага, но мне пока рано его использовать. И на десерт – закрытый ларец из чистого магического изумруда. Внутри него находится то, что я подготовил для себя перерожденца. Хорошо, что успел. Сокровище в ларце поможет мне получить невероятное преимущество, которым не обладают другие маги. С его помощью я даже превзойду прежнего себя. Но сейчас не время открывать ларец. Сперва нужно пройти инициацию и стать полноценным магом. Я прошелся по тайнику и проверил сундуки. Камни силы все на месте, их штук 300. Для контраста в хранилище рода я нашел чуть больше 20 камней. К сожалению, многие материалы испортились, хоть я и провел тут ритуал заморозки времени. Но 800 лет – слишком долгий срок. Хорошо хоть, что немало ингредиентов остались в нормальном состоянии. Эх, знал бы я, что помру в тот злополучный день от рук этих ублюдков. Набил бы тайник до отказа, но чего нет, того нет. Пока рисовал ритуальный круг для открытия тайника, у меня возникла идея, как можно улучшить защиту замка. Я взял одну из книг с полки и пролистал ее. Да, вот он, ритуал призыва высшего фамильяра, с моими заметками. Если добавить в ритуальный круг определенную цепочку рун, то можно сузить случайность призыва. Я нашел цепочку, которая поможет призвать фамильяра с защитными способностями. Вряд ли он сможет защитить весь замок, я таких не слышал, но усилить общую оборону замка он точно поможет. Запомнив цепочку рун, положил книгу обратно. Захватил немного золотых монет, горсть камней силы и одноразовый артефакт в виде стальной сферы размером с ноготь может пригодиться. Когда вышел из тайника, дверь исчезла, как и ритуальный круг на стене. Я направился на выход из замка. Интересно, каким будет мой фамильяр в этот раз? Может, черепаха? Слышал, они обладают поразительной защитой. У выхода я услышал крики и ускорился. «Не двигайтесь!» – орал кто-то. «Убью! Не двигайтесь, суки!» Я вышел на улицу и увидел, как один из темнокожих бойцов взял в заложники Толю. Он держал его за ворот и бешеными глазами смотрел на всех вокруг. Когда я появился, мантикора приготовилась к бою. «Не двигаться, я сказал!» Рявкнул маг, и его свободная ладонь преобразилась. Она стала больше, на пальцах появились когти. «Вау!» – воскликнул Толя. «А ну, заткнулся!» Маг встряхнул мальчика. Толя испуганно вскрикнул, но продолжал таращиться на когтистую лапу. «Чего ты хочешь?» – спросил я, стоя у входа. По моему приказу мантикора застыла на месте. «Выпустите меня отсюда!» – оскалился маг. «Дайте спуститься к своим, я отпущу сопляка». «Ладно», — легко согласился я. «Идем тогда на выход, я провожу тебя. Один ты не сможешь выйти за пределы барьера». «Мы разбили ваш барьер», — выкрикнул маг. «Но ты ведь не можешь ни с кем связаться», — я приподнял брови. «Значит, он работает. Пойдем, не глупи. Это твой единственный шанс выжить». Маг замешкался, но все же решился. Он начал отступать в сторону выхода, рыская глазами по всем. Особенно часто он смотрел на мантикору. Я неспешно пошел за ним. Маг было дернулся, но не стал ничего говорить. Бойцу пришлось пройти мимо гипнотитана, чтобы добраться до выхода из двора. И тут я начал действовать. Отдал мысленную команду своему призывному монстру. Гипнотитан сочно затянулся косяком и выдохнул дым в сторону врага. «Спокойной ночи», — улыбнулся я. Маг не успел ничего сделать, на миг его глаза расфокусировались, а в следующее мгновение его руку отрезало моим заклинанием. Брызнула кровь, сзади вскрикнула кто-то из дам. Толик резво отбежал, вытирая чужую кровь с лица. Маг заорал от боли, но тут же заткнулся. Первый луч пробил ему горло, второй пронзил глаз. «Ты как?» – я подошел к Толику. «Нормально», – он отмахнулся. «А можно на труп посмотреть?» К нам подбежала девушка с взъерошенными каштановыми волосами и села рядом с Толей. «Я тебе дам на труп посмотреть. А ну, стой смирно!» Девушка посмотрела на меня и пояснила. «Господин предок, я целитель!» Кивнув, отступил в сторону. «Я цел!» – проворчал Толя. Но девушка не стала его слушать и указала на парня жезлом. Из кончика концентратора вырвался зеленоватый свет. «Кстати, Толик посмотрел на меня и замялся. Я это... видел что-то синее на его губах». Целительница вздрогнула. «Эх, Толик, не стоило раскрывать такую инфу рядом с другими людьми. Никому пока не говори, ладно? Я потрепал парня по голове. Хорошо». Я посмотрел на небо. «Получается, кто-то напоил мага синей водичкой, противоядием. Это может значить только одно. В замке есть предатель».